Глава 8. Огненные лавины обрушивались на них еще трижды. Последний раз, отбивая атаку, Джияна потеряла сознание. Настолько силен оказался напор, и настолько много пришлось зачерпнуть силы. Мало-помалу коридор становился шире и светлее. В потолке появились бледно светящиеся панели, вдоль стен выстроились непонятные ящики, все усеянные мигающими огоньками. Кое-где попадались закрепленные на этих шкафах небольшие штурвальчики. Не потребовалось много времени, чтобы понять, Иван не подкачал. Коридор начал ветвиться, один зал сменялся другим, как две капли воды похожим, стены покрывал сплошной мерцающий ковер разноцветных огоньков. Бу с размаху провел когтями по такой россыпи, брызнули искры, покрытие разорвалось, точно гнилая холстина, раскрывшиеся внутренности заискрились. Бу прошипел какое-то свое проклятие и поспешно отдернул лапу. «Сейчас будет выход из первого контура», – нашла Джияна мысль Твердислава. «Там большой зал, главная опасность. Удержи силу, а мы справимся с остальным. Что бы ни случилось, не вмешивайся, поняла? Если отвлечешься, нам всем конец». «Слушай, не учи меня, а? Это вышло рисковато, резче, чем нужно. Сама справлюсь». «Смотри, не ошибись», – угрюмо бросил Твердислав. С Джияной творилось что-то странное. И не от опасности их положения. Бывали переделки, когда приходилось зубами и кулаками драться за жизнь. Нет. Казалось, Джей нашла, наконец, нечто. Точку приложения себя или что-то в этом роде. Она казалась едва ли несчастливой, с чего бы. И потом эта сила. Джей мало что не купалась в ней. А ведь здешняя мощь была сугубо враждебной, несущей смерть. Странным образом, пока что в ней находилось и спасение. Но насколько их еще хватит? Он не чувствовал и десятой доли того, что открылось Джияне. Хотя, казалось бы, чего стоило догадаться, так легко подхватываемая и обращаемая себе на пользу сила врага, она ведь глубоко сродни всему тому, что все время проделывала любая ворожея, идущая из глубин сила. Не она ли давала пищу любому заклятию, от оживлявшего на время куклу в девчоночьих играх, до боевых, испепелявшие целые отряды ведунов? Но откуда же она бралась? Дар Великого Духа? Поистине странный дар. Да нет, просто злодеи могут точно так же использовать его дары, как и все остальные. Попыталась защититься прошлое, милое и уютное прошлое, где учитель был живым добром и где не мучили никакие сомнения. «Увидеть бы хоть одного тутошнего», – мстительно подумала девушка, – «уж я бы с ним поговорила». Она не успела придумать, что бы сделала с тутошним. Коридор окончился тупиком, путь преградила массивная дверь. Бу навалился было плечом, но тут же и отступил, виновато разведя руками, совсем по-человечески, мол, не в моих силах. «Отойдите все», – резко скомандовала Джияна. Сила текла сквозь нее, подобно стремительному потоку. Сейчас, казалось, она стала поистине всесильна. И достаточно было представить себе огненную дугу, чтобы дверь окуталась дымом, медленно покачнулась и с грохотом рухнула, открывая проход. Тьма впереди расцвела огнями, уже привычными огнями. Сейчас сметающий все поток достигнет порога, и... Джияна чувствовала, как разрывается круг. Не хватало места. Она должна встретить этот огонь одна. Секунды растянулись, обратившись в часы. Глаза ворожея были закрыты. Серый полумрак заполнили мириады разноцветных лент, каждая несла в себе частицу силы, и каждая была гибелью. Но ленты, как известно, легки. Ветер легко рвет их ряды, такие поначалу стройные, и Джияна вызвала этот ветер. Радуга лент смешалась, они послушно раздались перед шагнувшей вперед ворожеей, однако на смену первым валили новые. От макушки до пят покатилась волна жестокой боли. Зачерпнула слишком много силы, забыв при том, что сила эта вражеская. Хоровод лент закружился вокруг, но пока что ни одна не прорвалась за спину Джияни, туда, где стояли Твердислав и остальные. Сила ворожей заковала их в кольцо, центром которого стала она, Джияна. Еще немного, и запасы силы на той стороне иссякнут, путь будет открыт. Пол внезапно раздался под ногами. И уже падая, Джияна успела послать последний привет туда, в темноту. Тьма сменилась светом, словно вспыхнуло солнце там, и тут все погасло. «Джей!» – заорал Твердислав, едва не бросившись вперед, в затопивший зал огненный вихрь, в котором исчезла фигурка девушки. Бу едва успел перехватить его. В следующий миг полыхнуло и грянуло так, что никто, включая и самого Бу, не удержался на ногах. а потом вновь вернулась тьма. Враг впереди был мертв. Мертв уже второй смертью. По углам догорали небольшие костерки, хотя казалось, что могло гореть на голом железном полу. Стены обратились в рваное железное месиво, издырявленное, опутанное многоцветными жилами, по которым, умирая, еще сочились последние капли силы. А в полу, там, где только что стояла Джияна, зияла округлая дыра с рваными краями. И больше ничего. «Джей!» – Твердислав рухнул на пол, чуть не последовав следом за ворожеей. Ничего. Темнота, тишина, пустота. «Джей! Джей!» «Надо идти дальше», – негромко проговорила Альтея. «Ей ты уже не поможешь. Надо спуститься. Туда». Казалось, Твердислав ее не слышал. И, словно отвечая ему, снизу рванулся упругий пламенный смерч. Когти Бу впились в плечо Твердиславу, отшвырнув того назад в последний момент. «Вот и ответ», – прошептала Альтея. «Вот и ответ». Твердислава пришлось поднимать. Сам он встать не мог. «Твердь! Эй, Твердь!» – Чарус тряс друга вождя за плечи. «Пошли!» «Пошли, тут нельзя оставаться». Почему, он и сам не знал. «Я сейчас». «Будьте вы все прокляты. Иван, ты прав. Иван, ты всегда говорил мне истинную правду. Клянусь, я утоплю их в крови. Удушу собственными кишками. Они проклянут миг, когда пришли в мир». «Нет», – внезапно возразил мертвый Иван. «У тебя по-прежнему нет доказательств. Ты ослеплен горем, а мстить надо осознанно. Иди и вытащи Лизи. Верни в клан. Из нее выйдет настоящее ворожея, ты понял?» «Понял». «Ты кому?» – удивился Чарус. Твердислав помотал головой, глаза блеснули, не скрываясь, утерся кулаком, вытащил меч. «Пошли». Голос был тверд и сух. «Кажется, можно идти», – прозвучал голосок Альтеи. «Я чувствую, я знаю». «Она права», – подумал Твердислав. «Джей погибла, чтобы мы могли пройти, чтобы вытащили Лизи, чтобы жил клан. Идем». «Ну, я и полетела. Это же надо. И где это я?» Джияна подняла голову. Свет. Мягкий, льющийся со всех сторон. Под щекой не холодное железо, а нечто мягкое, слегка пружинищее. «Великий дух, как я сюда попала?» Джияна села. «Так, кажется, цела. Ни царапины, ни ожога. Как это было? Я падала. Но не просто так. Сила. Она была во мне и вокруг меня. Сила и огонь. Я что-то сделала, да? И перенеслась». «Да», — ответил неслышимый голос, поразительно напомнивший Ивана. «Перенеслась. А теперь смотри и решай». Джияна прижала пальцы к вискам. Ломающая незнакомая боль. «Стоп, а откуда я знаю, что вот эта штука называется монитором?» Широко раскрытыми глазами ворожея смотрела на плоское серое зеркало, послушно отражавшее исцарапанную и закопченную физиономию самой Джияны. «Да я же все это знаю. Ну да, конечно». Новые слова укладывались точно бревна ладно подогнанного сруба. Комната была не слишком большой, с экранами по стенам от пола до потолка, с непонятными панелями перед ними, усаженными длинными рядами пестрых кнопок. Три диковинной формы черных кресла и еще много разного добра. Холодные, мертвые слова названий как нельзя лучше подходили ко всей этой машинерии. «Где я? Я ведь потянулась к силе, воззвала к силе, даже не к великому духу. Я хотела очнуться там». «И ты, похоже, очнулась. Подобно тому, как в центре бури царит порой страшное затишье, так и здесь не чувствовалось никакого движения силы. Там за обшивкой по проводам скользили мелкие, ничтожные следы той великой силы или энергии, которых не хватило бы даже на то, чтобы зажечь лучину. Великий дух, как пусто и больно! Как пусто и больно, ты бы только знал!» Джияна глухо, утробно застонала. Сейчас она казалась себе сухой, выжатой оболочкой. Суть прежней Джияны – сила и власть, надо признаться себе в этом. А без силы ты, ворожея, ничто, даже меньше, чем ничто, потому что тебя постоянно грызет осознание потери. Постой, ты хотела силы. До сего мига твое умение тебя не подводило. Ты в сердце силы. Значит, нужно просто понять, что делать. Руки сами подвинули кресло. Пальцы сами легли на клавиатуру. Сейчас это слово уже не казалось чужим. Спасибо тебе, Иван. Ты учел все. Ты все же проводил меня вниз. То, что не рискнул сделать живой, совершил мертвый. «Попробуем». Джияна действовала по наитию. Хотя, ощущая движение и жизнь за серыми плитами, она безошибочно выбирала, на что нужно нажать и что нужно сделать. Она хотела видеть, она хотела понять, что же здесь происходит. Экраны послушно осветились. Переход на ручное управление требует введения защитного кода, подтверждающего вашу принадлежность к персоналу категории А, осуществляющего управление воспитательным процессом в кланах. Вот как. Интересно. Значит, надо быть учителем, чтобы управлять всей этой мерзостью. И ты, железяка, еще требуешь от меня какой-то там код, от Джияны Неистовой. Но я тебе сейчас покажу. И она показала. Показала во всю свою новообретенную мощь. Не так уж трудно оказалось вычислить путь слабых токов под серыми панелями. Не так уж сложно оказалось разобраться, какую комбинацию цифр ждет от нее мертвая машина. Джияна могла бы легко справиться, но вместо этого предпочла ударить по электронному замку всей силой. «Центр ручного распределения магической энергии активирован», – произнес приятный женский голос. «Ручного распределения? Магической энергии? Что за ерунда?» «В подотчетном секторе заклятий требуемых санкций 11. Дать развертку?» «Дать», – немедленно отозвалась Джияна. Экраны осветились, ничего необычного. Бытовые сценки разных кланов, близких соседей, судя по всему. Ой, клан Мануэля. На экране худенькая девчушка, закусив губу, поднимала руку, а перед ней с глухим ревом, расплескивая землю, поднималась косматая тварь. «Смертное заклятие! Ну же, дуреха, быстрее!» «Но почему так медленно?» «Требуется подтверждение или переход в автоматический режим». «Мамочка, да что же это? Разрешение на заклятие?» «Переход в автоматический режим». Чужие слова, на удивление, легко срывались с языка. «Принято. Подача энергии с 8-го генератора. Внимание. Ситуация под контролем, но требуется вмешательство наставников». Все поплыло у Джияны перед глазами. Да, именно так и никак иначе. Разрешение на заклятие, энергия с генератора, санкция наставников – все яснее ясного. Гнев придавал силы, и перед глазами сами собой стали развертываться пути силы, а начинались они все от чудовищных мертвых машин там, глубоко под землей. К ним, именно к ним вели те самые шахты, откуда дышала смертью, куда не хотел вести их Иван. Увидала Джияна и хозяев. Их дома и все прочее. Порт, откуда уходили в небо летучие корабли. И нигде ни малейшего следа великого духа. Подвластные настоящим хозяевам планеты звездные ладьи стремглав уносились с планеты куда-то в черноту пространства, где, стало ясно из увиденного и услышанного, обитал некто, истинный хозяин всего творящегося здесь. Его слуги именовали его верховным координатором, а еще его высокопревосходительством. Ложь, ложь, ложь, одна только ложь с самого начала. Ложь настолько чудовищная, что Джияна даже не могла возмутиться. Все, чему ее учили, было ложью. Вся ее магия была заемной. Вся она была не более чем разрешенным волшебством, которое ей позволяли творить, пока это отвечало целям истинных хозяев планеты. Правда, они немного просчитались. Они не смогли отрезать ее от силы. Не смогли, хотя, казалось бы, вот он, пульт. Нет, здесь все было гораздо сложнее. Вспомнить хотя бы, что творилось в начале их пути с Иваном. Да, им позволяли заниматься магией. Это было не более чем забавой для хозяев мира. Игры. Увлекательной и порой опасной, но игры. Верить больше не во что. «Я потребую вас к ответу», – на удивление спокойно подумала Джияна. «Клянусь великим духом, которого нет, клянусь моим кланом, я сдеру кожу со здешних заправил и сделаю это очень быстро». О, она не станет ни торопиться, ни мешкать, сила у хозяев громадная, только они не учли, что Джияна Неистовая тоже кое на что способна. Нет, мстить здесь, на планете, она не будет, хотя зачем ей существовать этой планете, на которой живут тысячи кукол? Нет, лучше смерть, чем такая жизнь. Однако сперва она займется главным затейником. Сила, которую учителя называли динамической структурой, знала Джияна, способна в один миг перенести ее куда угодно. Она сосредоточилась, пытаясь нащупать звездный порт. От безумия ее спасла только ненависть. Ненависть к тем, кому еще совсем недавно она поклонялась. К учителям. Лизи они нашли на удивление быстро. Они миновали белоснежные, забитые машинерией коридоры, больше их никто не пытался остановить. Лизи похудела, но глазища горят. «Твердислав, Чарус!» – взвизгнула девчонка. «На вид совершенно здоровая. Ой, а это кто?» «Не бойся, это Бу, он друг». «Бу?» Лизи внезапно хихикнула, как будто хотела что-то сказать и осеклась, нарвавшись на предостерегающий взгляд Альтеи. «Мы пришли за тобой, малышка». «Все пропало, ваше превосходительство. Они прошли. Генераторы защитных систем разрушены. Джияна в локальном распределительном центре и уже наверняка задает вопросы. Идут сигналы, что она расшифровывает кодовые последовательности». Невысокий человек с мятым серым лицом, кого клан Твердиславичей знал как учителя, со стоном обхватил голову руками. В забитой народом кабине штабного коптера царила страшная тишина. «Они забрали Лизи?» «Безумцы! Девчонка же смертельно больна!» «С этого дня я склонен верить, что они способны оживлять мертвых, господин генерал». «Где, черт возьми, летучий корабль?» «На глиссаде спуска. Как только они появятся на поверхности, мы, похоже, не успеваем. Что же касается остальных, задействуем стражу, что подсажен нами к Ивану». Когда они выбрались на поверхность, день уже истекал, истаивал, серые струйки полумрака, точно змейки, скользили меж скал. Лизи болтала без умолку. Получалось, что ничего особо страшного с ней не сделали, только обвешали всю какими-то веревками. Людей она не видела. Твердислав сразу понял, что это такое. Над скалами раздался резкий свист, и с небес камнем рухнул летучий корабль. Больше всего он напоминал здоровенную птицу в оперении и с крыльями. Правда, под всем этим чувствовалось то же самое безжизненное сердце, что двигало и ту машину, на которой они прилетели сюда. «Ой!» – вырвалось у Лизи. А голос, претендовавший на то, чтобы говорить от лица великого духа, уже вещал мерными торжественными фразами, в которые Твердислав даже не очень и вслушивался, потому что в них были лишь ложь и пустота. «Так взойди же, и я вознесу тебя к самому престолу великого духа», – проникновенно вещал корабль. Раньше это стало бы великой радостью, а сейчас вождь клана ощущал лишь отвращение и усталость. «Я должен вернуться в клан. И откуда только силы взялись?» «Спасибо, Иван, спасибо, ты не сказал нам всей правды, пожалел, и зря. Но великий дух призывает тебя, а твои друзья доберутся домой и сами». «Господи, он, кажется, упирается». «Хватит, не церемониться, Эйб, применяйте захват и гипнообработку. Но тогда уж лучше убить, он же станет идиотом». «Не станет. Эксперимент удался. Вы забыли об этом, Эйбрахам? Действуйте, черт вас возьми!» Неведомая сила стиснула Твердислава, скрутила в три погибели, потащив в раскрывшееся нутро летучего корабля. Головная боль навалилась и отступила, стоило ему неосознанно пустить в ход одно из заклятий исцеления. Однако вместе с болью из души уходил и гнев. Твердислав боролся. Он цеплялся за остатки ярости, точно утопающей за ветку, и выдерживал. Однако внутрь корабля его все-таки затянуло. Он еще успел броситься на стену с кулаками, когда внезапно навалившаяся тяжесть придавила его к полу. «А может, я еще и не сразу улечу отсюда? Наверное, я все-таки должна буду разобраться здесь и вогнать кол красноплодки в брюхо учителю. Уж это-то от меня не уйдет». Джияна начала перемещение. Машина послушно взвелась в воздух, Лизи была в полном восторге. Глаза Альтеи внезапно расширились, мертвое тело Ивана внезапно изогнулось дугой, явно вознамерившись подняться. «Живой покойник! Хуже этого только ведунья!» Бу и Чару сбросились вперед одновременно. Парень, что было сил, пнул оживший труп ногой так, что тот зашатался на самом краю по-прежнему широко распахнутой боковой двери. Зашатался, пытаясь удержаться, вцепился в плечо Чарусу, и тот едва не завопил от боли. Покойник казался горячим, точно раскаленная печка. В такие минуты все чувства дивно обостряются. Смерть сидела внутри этого уже мертвого тела. Смерть, что жаждала дотянуться до всех остальных. И Чарус, ощущая это, сделал то последнее, что мог сделать один член клана для спасения другого. Обхватив руками и ногами тело Ивана, Чарус ринулся вниз. Милосердное пламя оборвало его жизнь еще до того, как ужас распорол сердце. Ву и Альтея долго стояли молча. Ламия гладила по голове прижавшуюся к ней девчушку. «Ты понял, Буен? Мы должны донести ее до клана». Здесь заканчивается повествование «Разрешенное волшебство». Первое из цикла «Техномагия». О том, куда повели странствия Твердислава и Джияну, что случилось с Лизи, Альтеей и Буяном, Фатимой и другими твердиславичами в следующем романе цикла «Враг неведом». Читал Дмитрий Поляков.